звязка, банальная, как жизнь, банальная, как смерть. Я оборву струну жестокого романса, гитару пополам, чему ломать камень. Понященку, лохматому уродцу, чего ты так мудришь, чего я так мудрю? Его впущу к себе, он в дверь твою скребется, отпустишь ты его, скребется в дверь мою. Пожалуй, можно так с ума сойти, метаясь. Сентиментальный пес и попросту юнец. Но не позволю я себе сентиментальность как пытку продолжать, затягивать конец. Тебя.